Глава 21. Дом у Олафа оказался в Серебряном Бору. Этот дачный комплекс, расположенный в северо-западной части столицы, считался уникальным даже для Москвы. И, соответственно, цены здесь кусались, причем весьма ощутимо. В самом начале своего обустройства в мегаполисе я внимательно изучала все районы города. Респектабельность, криминогенность, реальную престижность и соответствие моим собственным ожиданиям. Так вот, был бы у меня лишний миллиард, я бы не задумывалась над тем, где приобрести себе уютный домик для медитации и выращивания лечебных трав. Изначально это были дачи для высокопоставленных чиновников столицы и иностранных дипломатов. При этом сама земля принадлежала государству. Но в конце прошлого века, когда страну лихорадило от экономических и социальных проблем, ушлые чинуши подсуетились, и на текущий день Серебряный Бор был практически полностью в частной собственности. И уж не знаю, какими путями один из участков перешел во владение Олафа, но я абсолютно не возражала, когда, коротко уведомив о том, что мы именно на территории Серебряного Бора, меня ввели в тот самый двухэтажный девятикомнатный дом. В темноте было не рассмотреть толком, да мы и не задерживались снаружи, практически сразу войдя внутрь. Но я все равно отметила, что и участок здесь достоин внимания. По крайней мере, забор виднелся в существенном отдалении. Дом был темным лишь поначалу. Часы показывали 3:00 ночи, но Олаф, безошибочно проведя меня по коридору на большую кухню, совмещенную со столовой, включил нижний свет, усадил в мягкое кресло, а сам направился к холодильнику. Под моим слегка озадаченным взглядом внимательно изучил содержимое агрегата и одно за другой вынул из него несколько кастрюлек и мисочек. «Я помню, ты голодная», — заговорил он, когда снял крышки с кастрюль и еще раз внимательно изучил стоящее перед собой посудное войско. При этом смотрел не на меня, а на еду. «Есть борщ, котлеты, пирожка и несколько мясных салатов. Что выбираешь?» «Наедаться на ночь?» — протянула неуверенно, но викинг фыркнул, и я мысленно с ним согласилась. «Ладно, давай начнем с котлет. Салат возьму на гарнир, а вот борщ, пожалуй, отложу на завтра. Ну или уже сегодня. А десерт какой-нибудь есть?» Я не удержалась и подошла ближе, чтобы лично заглянуть в посуду с предложенными изысками. Наше общение как-то слишком быстро перешло на новый, непривычно домашний уровень. Это удивляло и одновременно настораживало. Оказывается, Олаф мог быть и таким — уютным, заботливым и при этом абсолютно естественным. «Десерт», — задумчиво повторил он и вновь нырнул в холодильник. «Обычно Нина стряпает мне пироги». «Нина?» Вопрос вырвался у меня против воли, причем прозвучал настолько стервозно, что откровенно смутил меня саму. Олаф же обернулся ко мне с таким сияющим лицом, будто только что выиграл приз тысячелетия. «Нина — моя домработница. Ей 64 года, 3 детей и 5 внуков. Приезжает ко мне 3 раза в неделю, убирает, готовит и постоянно ворчит, что я бессовестно проживаю свои лучшие годы в одиночестве. Хотя мог бы уже жениться и подарить стране одного, а лучше 3 сыновей. Олаф говорил тихо и спокойно, но при этом его глаза сияли, а на губах поселилась загадочная улыбка. «Но я тут подумал и понял, что хочу еще и дочь. А лучше не одну. А ты?» «Я?» — непонимающе моргнула и чуть наклонила голову. «Дети», — кивнул Олаф немного напряженно, еще пристальнее вглядываясь в мое лицо. «Думала об этом?» «Нет». Я ответила почти честно. Без труда выдержала озадаченный мужской взгляд, но под конец, когда молчание стало неуютным, неопределенно пожала плечами. Мне было о чем подумать еще, и данная тема у меня не в приоритете. Так что там с пирогами? Закончились. Во взгляде Олафа промелькнуло нечто, что я не успела распознать. «Прости, у нас тут практически военные действия, я к тебе со всякой ерундой. Так что, говоришь, котлету и салат?» И поспешила отвернуться к настенному шкафу за тарелкой. «Да, пожалуйста». Реакция Олафа на мой вполне невинный ответ озадачила, но я не придала ей большого значения. У всех нас есть свои тараканы, и абсолютно любая тема может стать неприятной из-за каких-нибудь болезненных событий в прошлом. Я вот даже говорить о детях не хочу. И не потому, что не думала о них совсем уж никогда, а потому что прекрасно понимала, что не хочу увидеть их старость и смерть. Мне хватило размышлений о них в свое время, чтобы раз и навсегда понять, детей у меня не будет. Я слишком эгоистична, чтобы снова потерять не просто близких, а самых родных мне людей, и только лишь потому, что переживу их всех. Еле в тишине. Я снова вернулась в кресло, Олаф занял второе, и только редкий стук вилок о посуду нарушал безмолвие ночи. Затем мы пили чай с печеньем, который викинг нашел в буфете, а когда и это закончилось, встал вопрос о размещении. Впрочем, меня занимали и иные вопросы, например, когда в понимании Олафа завершится ночь, где мне можно ополоснуться и планируют ли мне выделить отдельную спальню, или я по умолчанию приехала не только в его дом, но и в его постель. Были у меня и другие вопросы, менее масштабного характера, но их я планировала решить по ходу дела. Начала же с благодарности и вполне невинного вопроса. «Спасибо за ужин. Твоя Нина просто клад. Чем займемся дальше?» Олаф в это время как раз допивал свой чай и почему-то слегка поперхнулся. Откашлялся, посмотрел на меня с осуждением и настороженно уточнил. «Есть предложение?» «Нет», — я ответила с едва уловимой улыбкой. «Была бы я одна, прогулялась бы по какому-нибудь близлежащему криминогенному району и устроила бы местной преступности судный день. Но я должна тебе ночь». Подняла правую руку и показала ему браслет от наручников, который до сих пор не сняла. «И поэтому спрашиваю, чем мы займемся?» Олаф помрачнел, глянул на меня так, словно я обвинила его во всех возможных злодеяниях. Шумно выдохнул и промолчал. Поднялся, унес свою грязную посуду в раковину, вернулся и забрал мою. Ушел снова, и я услышала плеск воды. Этот акт обиды, выставленный на показ, позабавил, так что я спокойно дождалась, когда Олаф закончит с мытьем и обернется ко мне. Встретила его насупленный взгляд иронично приподнятой бровью, а затем приподняла и вторую, предлагая, наконец, высказаться. «Впервые чувствую себя откровенным идиотом. Впечатление вроде я тебя против воли похитил и снасильничать собираюсь». Нехотя проворчал он и качнул головой в сторону арки выхода. «Идем наверх, проведу тебе экскурсию. Выберешь себе спальню из гостевых, и остаток ночи проведем в ознакомительных беседах, до которых все никак не можем добраться». Под конец его тон потеплел, а во взгляде проскользнула ирония. «Должен же я знать, кого в дом привел». «Как-то поздно ты об этом задумался». Я поддержала его ироничность, легко поднялась с кресла и приблизилась к нему. Доверительно положила ладонь на мужскую грудь, встала на цыпочки и прошептала прямо в губы. «Не бойся, я бываю покладистой, особенно после вкусной еды и достойного чая». И по секрету добавила: «А твой чай достоин». Кокетливо подмигнула, отстранилась, обошла замершего истуканом Олафа и направилась к лестнице, белеющей своими ступенями в темном холле. «Ты идешь? Или мне саму экскурсию себе проводить?» «Непостижимая женщина». Возмутились мне в спину и догнали в два счета. Обняли за талию, прижали к себе и тоном настоящего экскурсовода заявили: «Уважаемые гости моей скромной обители, посмотрите, пожалуйста, направо. Там вы увидите входную дверь, через которую мы некоторое время назад вошли в этот уютный дом. Прямо перед вами лестница. Ножку, пожалуйста, поднимаем, не спотыкаемся. Да, идеально». Олаф болтал, не переставая, словно уже позабыл о сломанной челюсти. И хидничал, ёрничал, но в то же время постепенно знакомил меня со своим домом. Между делом признался, что дом перешел к нему от Александра, а тот, в свою очередь, получил его от одного из своих партнеров. На этом мутном месте Олаф замялся и перевел тему, начав водить меня по гостевым спальням. Всего их было две, а третья оказалась хозяйской, то есть его. Фактически они ничем друг от друга не отличались, разве что из окон открывался чуть другой вид, да и то не слишком. Обе комнаты выходили на северную сторону и имели по два окна с выходом на балкон. Обстановка была абсолютно идентичной. Большая кровать, шкаф, комод, прикроватная тумбочка, кресло-трюмо. Слегка отличался тон обоев и рисунок ковров на полу, но в остальном я не нашла особых отличий. Кроме спален на этаже имелись и ванные комнаты. Одна побольше, куда можно было войти лишь из хозяйской спальни, и вторая для гостей. Душевая кабина, ванна с гидромассажем, унитаз, биде, раковина. Хозяева этого дома предусмотрели все, чтобы гости чувствовали себя комфортно. После тщательного осмотра гостевых меня повели в хозяйскую спальню. Она располагалась напротив и по своим размерам была одна, как обе предыдущих. В В остальном же обстановка практически один в один. Лишь дополнительный диван у стены и шкаф чуть больших размеров. На диване мы и расположились. Причем я беззастенчиво скинула надоевшие за вечер туфли и с максимальным комфортом устроилась полоборота к Олафу, использовав его грудь как подушку. Шумно выдохнула, расслабила мышцы и практически растеклась по замершему викингу. «Еще, если снимешь с меня наручники, то будет вообще идеально». Мне что-то невразумительно промычали в шею и неохотно признались. «У меня с собой нет ключа, остался в клубе». «Как непредусмотрительно!» — попеняла я, усмехаясь и выламывая дужку вместе крепления. «Тогда нет у тебя больше наручников». И один за другим положила сломанные браслеты ему на колени. «И, пожалуйста, не делай так больше, не люблю ролевые игры подобного плана». «То есть...» Я не видела лица Олафа, но в тоне отчетливо проскальзывало осуждение. «Ты могла снять их в любой момент?» «Конечно». «К чему тогда это?» И вновь осуждение. «Не знаю». Я беспечно пожала плечами, стараясь быть честной не только с собеседником, но и самой собой. Эта ночь и широкий диван удивительно располагали к откровенным признаниям. Сначала хотелось припугнуть и пристыдить, потом как-то само забылось, а сейчас вот снова вспомнилось. А вообще, я не люблю портить вещи без причины. «М-да». Помолчали еще немного. Было вполне уютно, но чувствовалась легкая усталость в ногах, и я беззастенчиво подняла их на диван. Для пущего удобства слегка поелозила и в итоге сползла ниже, устроив голову на мужских коленях. Встретилась взглядом с Олафом, улыбнулась и доверительно кивнула. «Ты хотел пообщаться? Спрашивай. Сегодня я отвечу почти на все твои вопросы». «Почти?» «Да, почти. Кое-что знать не только вредно, но и опасно». Моя улыбка отдавала легкой грустью. «Но это все софистика. Давай ближе к делу. Или уже пропало желание?» «Рядом с тобой мое желание только множится». Олаф не упустил возможности отпустить двусмысленную шуточку. Совсем как я недавно, начал гладить меня по волосам и задумчиво договорил. «Правда, не уверен, что все они нормальные и законны». Изобразила заинтересованность. Этот ужин в полумраке, эта экскурсия, последующий разговор о желаниях и возможностях — все помогало отвлечься от боли потери лавки и хоть немного абстрагироваться от желания найти Ольгу и оторвать ей ее глупую голову. Но нельзя. Поэтому я лежала и терпеливо ждала продолжения, не упуская возможности получить свежую порцию того удовольствия, которое настигло меня в кресле апартаментов «Фрик». «Взять, допустим, желание прикасаться». Олаф положил вторую руку мне на плечо и медленно повел ладонью вниз, при этом не останавливаясь и продолжая гладить волосы. «Раньше я в себе подобного не замечал. Обнимал, да, ласкал, не без этого». Чуть поморщился. «Но никогда не прикасался без повода. С тобой же все странно». Судя по длительным паузам, Олаф не мог внятно объяснить своих чувств и желаний. Я понимала его. Иногда намного проще передать испытываемые эмоции взглядом, улыбкой и объятиями, чем словами. Я ведь и сама пока не очень хорошо понимала, почему не тороплю, не перебиваю, не насмехаюсь, не извлю, и даже не думаю о том, чтобы уйти. Мне было комфортно, уютно, легко и просто приятно осознавать, что сидящий рядом со мной мужчина готов оказать мне любую помощь и при этом не требует ничего взамен. Понятно, что хочет, но не требует. И поэтому я здесь, а не на охоте. Иногда даже плети необходима передышка и уютные колени, чтобы не потерять остатки человечности и не уйти во тьму. И мы сидели, касались друг друга, но без сексуального подтекста. В основном молчали, но иногда и говорили. Олаф рассказал о своем детстве и о том, что родители умерли рано. И с 15 лет он сам зарабатывал себе на кусок хлеба. Работал на стройках, махая кувалдой, таская мешки. Рано получил рабочую профессию. И лишь ближе к 20 годам жизнь свела его с Александром. Абсолютно случайно выяснилось, что преуспевающий бизнесмен и владелец престижного клуба состоял в дальнем родстве с отцом Олафа. А после того, как стало ясно, что нечувствительность Олафа к боли может сделать его звездой арены, Мак лично стал натаскивать перспективного бойца, вводя его в свой круг общения. Мужчины постепенно сблизились, и чем дальше, тем больше считали себя настоящей семьей, так как других родственников ни у кого из них больше не осталось. Так началось становление и восхождение викинга. Я же призналась, что те 10 тысяч заказов, о которых я обмолвилась в клубе, не просто слова, и я действительно ведьма-убийца. Ведьма, отслужившая Гекате почти 500 лет. «Суровая у тебя покровительница», — задумчиво отметил Олаф, даже не думая прекращать гладить меня по волосам. 500 лет, а выглядишь на 20. И провел подушечкой большого пальца по моей брови и лбу, словно проверял наличие морщин. Не знаю, чего больше я опасалась, негативной реакции на свою суть или истинный возраст. Но когда ее не последовало, груди отпустила, и я расслабилась окончательно. Так и есть. Я улыбнулась открыто. По факту мне всего 21. Все остальное время моя душа находилась во власти богини, так что, можно сказать, я не жила, а только служила. Лишь последние 5 лет я не просто существую, а вновь жива по-настоящему. Это хорошо. Многозначительно кивнул Олаф. «Правда, получается, что я старше тебя больше, чем в 1,5 раза. Но в целом неплохо». Вывод меня позабавил. «У кого-то пунктик? Интересно, что бы он сказал, если бы я настаивал на своем безусловном 500-летии? Ведь опыт прошлых лет никуда не делся. А морщины? Они далеко не всегда снаружи. Иногда они прячутся глубоко внутри, соседствуя со шрамами и горечью потерь. И все это старит намного серьезнее, чем видимое глазу последствия беспощадного течения времени. Однако старухой я себя никогда не ощущала и не собиралась, поэтому беспечно пожала плечами и согласилась. Вполне, но к чему эти разговоры о возрасте? Да так. Олаф почему-то отвел глаза. Просто... И, на мой взгляд, чересчур торопливо задал новый вопрос. «А что насчет увлечений? Чем занимаешься в свободное время?» «Раньше отдыхала, как все нормальные женщины». Я неопределенно помахала пальцами. «Кафе, салоны, выставки, театры. Вот собиралась немного развлечься в твоем клубе. Сейчас же перед глазами вновь встала сгоревшая лавка, и я помрачнела. Закончим с колдуном. Куплю мотоцикл и отправлюсь путешествовать, чтобы отвлечься. Все равно меня здесь больше ничего не держит». Сказала и тут же поняла, что зря. Пальцы Олафа, перебирающие мои волосы, замерли. А он сам подо мной напрягся. Всего на мгновение, но этого хватило, чтобы сообразить, что пора вновь начинать следить за своим языком. Хотя я попыталась исправить положение и накрыла мужскую руку своей ладонью. «Можем сделать это вместе. Что скажешь?» Олаф скупо улыбнулся, но в его глазах улыбка не отразилась. Вместо ответа он вдруг посмотрел на часы, слегка нахмурился и выдал. «Скоро утро, ты, наверное, устала. Давай выдам тебе пока какую-нибудь рубашку для удобства, а днем прокатимся по магазинам и купим тебе все необходимое. Какую спальню выбираешь?» Я понимала, что мои необдуманные слова глубоко обидели его, но впервые не хотела оставлять нанесенную рану без лечения. И пусть она не физическая, но болит порой намного сильнее. «Я могу выбирать?» «Да, конечно», — подтвердил Олаф, еще не догадываясь о моем замысле. «Тогда я остаюсь здесь», — произнесла и сжала его вновь замершие пальцы. Улыбнулась, скрывая неловкость, и тихо покаялась. «Прости, я только начинаю жить и порой забываю, что уже не одна. Иногда я бываю излишне резка и категорична, но это не потому, что я злая, просто я не привыкла. И с тобой...» — отвела глаза, не в силах выдержать его пронзительный взгляд, и нервно облизнула губы. Сил, чтобы признаться в собственных чувствах, требовалось намного больше, чем для избавления от наручников. «С тобой все намного сложнее. Мне нравится твое общество, я беспокоюсь о тебе, как ни о ком раньше. Меня влечет к тебе, и я даже ревную тебя к другим женщинам». Усмехнулась и вовсе закрыла глаза, сгорая от стыда за собственное признание. «Хотела убить твою сиделку-секретаршу Жанну только за то, что в ту ночь она была рядом. Грубости наговорила, при этом сама...» Вздохнула и в то же мгновение оказалась в объятиях Олафа. Он настолько стремительно притянул меня к себе, что я даже не успела испугаться, а в следующую секунду было уже поздно. Меня крепко обнимали, едва ощутимо покачивая, и признавались в ответ. Жарко шептали, что я самая красивая, умная, желанная. И хотя чересчур кровожадная, наверное, меня стоит бояться, а не обожать и боготворить, но все равно он не променяет меня даже на миллион Жан. Я млела и краснела, краснела и снова млела. Никогда раньше я не слышала столько ласковых слов, произнесенных с глубоким убеждением в собственной правоте. И, может, большая часть из них не соответствовала действительности, но я все равно была безумно благодарна Олафу за сами слова, за интонацию, за горящий взгляд и особенно за объятия. Не ласки, уж тем более не домогательства, всего лишь объятия, но передающие самое главное — душевное тепло обнимающего. А затем мне помогли снять платье, безжалостно порвав его по заднему шву, когда ничего другое не помогло, и выдали чистую рубашку, подняли наверх мою сумку с вещами, помогли сменить повязку, терпеливо дождались, когда я умоюсь и почищу зубы, а затем поинтересовались, с какой стороны кровати мне будет удобнее спать. Спать? Я даже замерла в неверии. «В 6 утра я почему-то очень хочу спать», — с нервным смешком признался Олаф, успевший снять рубашку и рассекающий по спальне в одних брюках. «Но вот после...» И сопроводил свои слова многообещающим взглядом, погасил уже ненужный ночник, задернул плотные шторы и направился в ванную. «После будь готова ко всему». За ним закрылась дверь, а я поняла, что вновь глупо улыбаюсь и чувствую себя глупо. Как маленькая девочка, которой пообещали сюрприз. Но пообещали лишь после того, как она ляжет в кроватку и поспит. Ну и как после этого спать? Удивительно, но крепко. Я лишь легла, устроилась поудобнее, закрыла глаза и уснула. Все-таки напряжение прошедших часов сказалось на мне гораздо серьезнее, чем я предполагала.